Глава третья. Твое место здесь. Эстер. Гидеон занес меня в спальню и аккуратно положил на постель. Я попыталась отползти к изголовью, думала, отсижусь там в подушках, подобрав ноги, а потом... Что потом? Он жалится? Ему надоест? Вот уж вряд ли. Он сидит здесь один больше 20 лет. Между нами истинная связь, так что... Едва ли я выйду из этой спальни невинной. Тяжело шумно вздыхаю. Не так я себе это представляла. Да, он привлекателен, но я действительно вижу его впервые, вот так глаза в глаза, а может, заплакать? Я слышала, это может сработать. Попыталась, но не плакалась как-то. Дракон стоял, небрежно опершись о витую колонну кровати светлого дерева, извитую, похожую на танцующий смерч. Гидеон скрестил руки на груди и выжидательно на меня смотрел, потом закатил глаза. «Но хватит, Эстер!» Он медленно, хищно опутился на постель, затем просто схватил меня за щиколотку и потащил в направлении изножья огромной кровати. И вот я уже не сижу, сжавшись в комочек где-то на подушках, а лежу на спине примерно на том же месте, на котором проснулась. Гидеон мягко навалился сверху. «Горячее, крепкое тело». Терпкий запах грозовой свежести. Не человек и даже не дракон. Стихия. Смотри на меня, Эстер. Невольно подчиняюсь эти грозовые глаза. Меня в них словно затянуло. Мне вдруг представилось, что я одна в бескрайнем поле. Порывистый ветер гнет к земле длинные травы, а у меня лишь слегка развиваются волосы. А в сером небе формируется смерч прямо надо мной. Бежать некуда, да и поздно. Новорожденный смерч опускается с небес прямо на меня. Я зажмуриваюсь, и когда открываю глаза, я уже в его центре. Попала в безветренный глаз бури в центре воронки смерча. Вокруг меня пугающие воздушные потоки ходят по спирали. По ним пробегают редкие и сине-белые молнии. Но надо мной очерчено ровным кругом ясное лазурное небо. Здесь штиль, маленький рай, окруженный разрушительным, клокочущим адом. Глаз бури расширяется. Теперь это небольшая полянка, вокруг которой неистовствует природа. От воздушного потока отделяется фигура. Гидеон соткался из смертоносных воздушных потоков сияния и молний, больше, чем магия, как-то это божественно. Гидеон в черно-серебристых старомодных одеждах, отдаленно напоминающих парадную форму легионеров тьмы. Каждая деталь подчеркивает мощь мужского тела, силу. Я задыхаюсь от стихийного притяжения, от того, что на меня неотрывно смотрят опасные серые хищные глаза — от легкой полуулыбки, от тяжести и тепла рук дракона, что легли только что на талию. «Вот так, Эстер», — шепчет Гидеон, а его руки скользят по моему телу. От талии вверх, по спине, на шею, легко сдавливая, показывая, что владеет, но не причиняя боли. И снова вниз, едва касаясь груди, снова на талию, ниже на бедра. «Ах!» Тихонько вскрикивает неожиданности, и сердце вмиг разгоняется, когда дракон крепко прижимает к себе, приподнимает, подхватив меня пониже спины, так что наши лица оказываются на одном уровне. В сердце шторма безопасно, Эстер. Видишь, тебе не надо меня бояться. Гидеон неожиданно нежно и осторожно прижимается к моей шее горячими губами. Контраст между его бессовестными руками, изучающими меня везде, и нежными опаляющими губами, которые словно просят разрешения. «Как ты хочешь, Эстер, так?» Дракон развратно сжимает мои ягодицы, заставляя жар желания отчаянно пульсировать внизу моего живота. «Или так?» И дракон очень деликатно касается моих губ, не вторгаясь. Лишь слегка ласково прикусывает мою верхнюю губу и дальше не идет. От этого в моей груди рождается распирающее нежное тепло. Заглядываю в глаза Гидеона. И снова это насмешливое выражение. Снова смотрит, как будто он мой хозяин. Тогда тепло из груди уходит, а жар внизу живота обостряется. Что-то тут не так. Выдыхаю я, прикрывая глаза. Позволяю дракону удерживать меня на весу одной рукой, пока другая блуждает по моему телу, обозначая, что все здесь принадлежит ему, дракону. Прошу тебя. «О чем просишь, Эстер?» Голос Гидеона сейчас звучит, как мурлыканье дикого лесного кота. Я промаргиваюсь и понимаю, что нет никакого поля и глаза бури. Я лежу на кровати под Гидеоном. На драконе из одежды по-прежнему лишь полотенце, а может, нет и его. А на мне сейчас только длинная расстегнутая рубашка. Дергаюсь, когда рука дракона проскальзывает под нее, и вот моя обнаженная грудь уже в его ладони. Каждое нежное сжатие — новая волна тепла под лоном. Я накрываю своей ладонью руку дракона, что сминает мою грудь. Я определенно не так себе это представляла. Мне страшно. Выдаю умоляющим, дрожащим шепотом. Я не помню, как здесь оказалось. Я боюсь, что не смогу выйти. Я... О, а вот теперь пустить слезу получается. Гидеон слегка приподнимает мою голову над подушкой, поддерживая под затылок. Невесомо касается моего лица губами, выпивая слезу, и страх выпивает вместе с ней. Удивленно хлопаю глазами. Что так удивляешься, Эстер? Что я не полностью обессилен своими тюремщиками и еще способен к простейшей черной магии? Или что желаю лишить страха свою истинную? Я хочу, не впопад отвечаю я, по-настоящему тебя не бояться, а не потому, что ты исправил это магией. Хочу, чтобы рассказал, как выйти за пределы магического контура. Хочу доверия. Хочу, чтобы ты позволил мне уйти и вернуться по своей воле. Как много желаний, усмехнулся Гидеон, и рука, так и замершая на моей груди, снова мнет ее, то обходит пальцами широкое основание, то захватывает полностью горячей ладонью. Ты знаешь, что я здесь заперт. Да, об этом я слышала, но выпустить меня ты ведь можешь? Дракон замирает. Вот это действительно пугает затишье перед бурей. «Чтобы ты ушла и не вернулась», — вдруг зарычал Гидеон, и его рука прекратила терзать мою грудь и жестко легла мне на горло. Я вся сжалась под этим мощным хищником. За распахнутым окном засверкали молнии, загрохотало, и начался неистовый ливень. Я тут же схватила двумя руками дракона за запястье, ему ничего не стоит сломать мне шею, но он просто держал, не давил, не препятствовал дыханию, а штормовые глаза были холодные и злы. «Почему?» — сипло шепчу я от неожиданности. «Почему ты решил, что не вернусь? Ведь меня тянет, я знаю про истинность». «Будет новый браслет», — рычит дракон, вжимающий меня своим телом в кровать. Но в его голосе я теперь слышу намного больше боли, чем ярости. «Будет еще один год без тебя. И еще. Они до одурения будут надевать на тебя артефакты, а я буду сходить с ума в этой ловушке. Так что нет, Эстер, твое место здесь». Привыкай.